Глава 38. Выходные пролетели так быстро, что я и глазом моргнуть не успела. Благодаря отсутствию Лены в городе, Борис дважды оставался у меня ночевать, чем сделал меня невероятно счастливой. Оказалось, что просыпаться в объятиях любимого человека и иметь возможность приготовить ему незатейливый завтрак — это особый сорт удовольствия, сравнимый лишь с радостью первого свидания. Особенно я полюбила наши прощальные поцелуи в прихожей. Всякий раз, провожая его на работу, я чувствовала себя так, словно мы с Борисом живем вместе. И хотя думать об этом было преждевременно, когда дверь захлопывалась, я все равно позволяла себе немного помечтать. Возвращение Лены не могло остаться незамеченным. Словно смерч, она налетает на меня в перерыв между парами и повисает на шее. «Ох, я так соскучилась! Мне столько нужно тебе рассказать!» «Надеюсь, это не касается подробностей вашего крышесносного секса с Артемом». Смеюсь я, выпутываясь из ее объятий. «Даже и не думала!» Закатывает она глаза, что сразу становится ясно. «Прояви я любопытство, вывалит все в деталях. Хочу рассказать, как прошел наш уикенд. У Тёмы такие классные родители, и теперь они от меня без ума. Весной приглашают полететь с ними в Рим. У Артема там старшая сестра живет. Замужем за каким-то ресторатором, представляешь?» «Здорово!» Улыбаюсь я, ловя себя на том, что могу снова искренне радоваться за счастье подруги. «Надо только папу заранее подготовить, чтобы не вышло, как с поездкой в Сочи», деловито продолжает Ленка. «Так как насчет кофе сегодня?» «Боюсь, сегодня никак», говорю я не без сожаления. «В эти выходные я напрочь забросила учебу, так что придется наверстывать». И чем это таким важным ты была занята на этих выходных?» Смутившись, я прячу глаза. «Черт, дернул меня это сказать». «Могла бы просто отмолчаться». «Да ничем особенным, просто... В общем, давай встретимся завтра». «Предлагаешь встретиться завтра?» — медленно переспрашивает Лена, сверля меня взглядом. «На кофе? Ну ты даешь, Соня! Думаешь, я забыла, да?» «Видимо, нет». Пряча рвущийся наружу смешок, морщусь я. «Вот именно, что нет. Говори, как будем отмечать твой день рождения?» Этого я боялась, что Ленка, вспомнив о моем 19-летии, со свойственным ей энтузиазмом, захочет устроить грандиозное пати. Во-первых, я все еще нахожусь в режиме экономии и не потяну ужин на несколько персон в столичном заведении. А во-вторых, не имею намерения праздновать. И не потому, что у меня что-то не так с настроением. С настроением все отлично. Просто на данный момент я не имею возможности пригласить на свой день рождения очень дорогого мне человека, а без него празднование потеряет всякий смысл. «Я не хочу отмечать», — чеканю я. «В этом году точно нет». Ленка открывает рот в возмущенном протесте, но, заметив непреклонное выражение моего лица, снова его закрывает. «Но 19 бывает лишь раз в жизни, Соня!» — жалобно пищит она, меняя тактику. «Неужели тебе не жалко?» «И 20, и 30, и 50 — тоже будут всего лишь раз в жизни. Как-нибудь переживу». «Боже, ты такая зануда!» — беззлобно фыркает Ленка. «Ну, ужин-то у нас дома в твою честь позволишь организовать?» Мое сердце радостно ёкает. «Отметить свой день рождения в доме Тихоновых? Там, где, конечно же, будет Борис!» Это слишком заманчиво, чтобы отказаться. Потому что я бы очень хотела провести этот вечер с ним. Но просить ни за что бы не стала. Я вообще никому не собиралась говорить о своем дне рождения, включая Бориса. Как бы смешно это ни звучало, не хотела вынуждать покупать мне подарки. «Учти, если ты от ужина откажешься», — предупредительно рычит Ленка, неправильно расценив мое молчание. «Да не откажусь, не откажусь!» Я со смехом поднимаю вверх руки. «Только чур продукты куплю я сама. Еще скажи, что готовить тоже сама будешь. Нет уж, свой день рождения проведешь по-королевски и приедешь на все готовое. И я сама составлю меню. Считай, что это будет частью моего подарка. Только ради бога, ничего мне не покупай». Я складываю ладони в умоляющем жесте. «Серьезно, ужина будет за глаза». «Да еще чего», — фыркает Ленка. «И речи быть не может. К тому же я уже месяц назад все купила». У меня вдруг начинает щипать в носу. Месяц назад мы с ней не общались по моей инициативе. А она все равно помнила про мой день рождения и даже выбрала подарок. «Спасибо», — растроганно шепчу я и с запинкой добавляю. «Я по тебе очень соскучилась». Лена, кажется, все поняла, потому что, несмотря на улыбку, глаза у нее тоже покраснели и намокли. «И я по тебе очень скучала, Соня. Каждый день про тебя думала, честное слово. Так боялась, что ты никогда меня не простишь. Ты ведь моя самая лучшая подруга. Ближе тебя никого нет. Знаю, что я часто веду себя как взбалмошная дура. Но это совсем не отменяет того факта, что я тебя очень-очень-очень сильно люблю». Всхлипнув, я кидаюсь ей на шею. Именно в этот момент я окончательно и бесповоротно ее простила. «Ты тоже моя лучшая подруга. И я тебя тоже очень сильно люблю. Тихоня. Без тебя все было не так, знаешь? Вроде и хорошо все, но пусто как-то». Дверь в дом Тихоновых открывается, и я едва удерживаюсь, чтобы не завизжать от восторга. Лена в красивом платье и укладкой встречает меня со связкой шаров и подарком, который украшен красной лентой. «С днем рождения, моя любимая подруга!» — поздравляет она и крепко обнимает. «Желаю тебе счастья, встретить свою половинку и кайфовать от этого чувства. Ты самая умная, самая красивая, самая добрая из всех, кого я знаю!» — виснет на моей шее, зацеловывая поочередно мои щеки. «Спасибо!» — сердечно благодарю ее и чувствую новый прилив восторга. Если Лена сейчас продолжит, то я расплачусь. И от всей красоты, которую наводила почти 2 часа, стоя у зеркала, не останется и следа. Так меня трогают ее слова и ужин в мою честь. Столько много для меня делала лишь мама. Мы проходим в гостиную, и на секунду я застываю в изумлении. Стол красиво сервирован, на стене висит растяжка с днем рождения, из кухни доносится умопомрачительный аромат, на комоде стоит шикарный букет. Я обвожу широко распахнутыми глазами все это великолепие и все-таки не могу сдержать слез. Затапливает безграничным счастьем и благодарностью. Меня окружают поистине замечательные люди, которым я по-настоящему не безразлична. «Это... у меня нет слов», — смахиваю кончиком пальца слезинки. «Ну как?» — обводит Лена гостиную рукой. «Нравится?» «Ну ты чего?» — замечает мои слезы. «Папа обещал появиться с минуты на минуту. Артём тоже на подъезде. Тихий семейный ужин. И всего». Я крепко обнимаю подругу в ответ. «Ну все, прекращай, а то я сейчас тоже заплачу. Все приедут, а мы здесь рыдаем». Ее голос меняет интонации, тело начинает дрожать. Я чувствую, что она не меньше моего рада нашему воссоединению, а может даже больше. Мы перемещаемся на кухню. Я помогаю доделать подруге последние штрихи. И как раз к тому моменту, когда у нас все готово, во дворе появляется машина Бориса. Стоит мне увидеть его, как я ощущаю волнение и трепет. Так всегда, стоит ему оказаться в поле моего зрения. Следом во дворе появляется Артём. Они здороваются и направляются к входу. Я рывком втягиваю в себя воздух и каким-то чудом не даю волю своим чувствам, когда Борис поздравляет меня с днем рождения. Слегка приобняв за плечи, желает и дальше достигать во всем успехов. Каждое его слово для меня ощутимое и значимое. Артём присоединяется к его пожеланиям и дарит мне милый букет. Почти весь ужин я нахожусь в центре внимания и впервые за все время получаю столько цветов, подарков и комплиментов. Мой телефон сегодня разрывался от звонков и сообщений. И в такие моменты почему-то всегда хочется в ответ дать еще больше тепла и любви. «Давай сделаем общий снимок», — предлагает Лена. «Артём, сфотографируй нас», — просит она, протягивая ему свой телефон. Мы почти 10 минут позируем в гостиной и улыбаемся на камеру. В какой-то момент я замечаю на себе слегка прищуренный взгляд Бориса, и мои щеки обжигает огнем. «Красавица!» Читаю по его губам, и моя кожа тут же покрывается мурашками. Я не особо трепетно раньше относилась к своему дню рождения. Обычно мы проводили его вместе с мамой. Или с Леной. Пока жили в одном городе, но сейчас... Сейчас все иначе. Потому что рядом любимая подруга и любимый человек. После ужина Борис предлагает меня отвезти домой. Артём с Леной остаются в гостиной за столом. Он вызывается помочь ей убрать посуду, а мы с Борисом выходим на улицу и идем к его Мерседесу. Опускаюсь на прохладное сиденье, прислушиваясь к себе. Такой контраст. В салоне зябко, а внутри полыхает пожар. На улице ночь, мы снова наедине. «С днем рождения, малыш!» Низкий вибрирующий голос заставляет мое сердце учащенно забиться. Хочется прижать ладонь к груди, но вряд ли это поможет усмирить частоту ударов. Весь день об этом мечтал. Целует меня в уголок губ и вручает продолговатый синий футляр. Я принимаю подарок Бориса дрожащими пальцами, пытаюсь открыть коробку, но, как назло, у меня ничего не получается. Я сильно волнуюсь. «Помоги!» Поднимаю голову и смотрю в его улыбающиеся глаза. Борис забирает коробочку и сам ее открывает. Достает изящный золотой браслет, обхватывает мое запястье широкой кистью и, оставив на нем легкий поцелуй, защелкивает. Я открываю и закрываю рот. Эмоции душат меня. Не могу подобрать слов, чтобы выразить восторг и благодарность. Сегодня поистине самый лучший вечер и день. Выровняв дыхание и набрав в легкие воздуха, я, наконец, произношу. «Спасибо, он восхитительный!» Обнимаю Бориса за плечи и, потеряв остатки стыдливости, дарю ему страстный жадный поцелуй. «Еще никто и никогда не делал меня такой счастливой, как ты!» «Там еще букет!» Улыбается мне в губы и ведет подбородком в сторону заднего сиденья. Я оборачиваюсь, вглядываясь в полумрак, и вижу огромный букет. Без понятия, сколько там роз, но одна я его точно не донесу до дома. По позвоночнику бежит новая волна мурашек. А потом я снова прижимаюсь к горячим губам, мечтая, чтобы этот день никогда не кончался.